При каждом слове сердце королевы разрывалось от горя. «Если все то, что ты говоришь, правда, — произнесла она дрожащим голосом, — так 7 июля и я буду в Дельмонте. Королева будет также на свадьбе, но унесет с собою только горе и ненависть. Она низвергнет герцога де ля Торре. Низвергнет, да, — повторила королева, жадно прислушиваясь к словам монахини. Но скажи, каким образом? Королева будет иметь случай привести это в исполнение через несколько месяцев. Через несколько месяцев? Я бы желала через несколько часов, так как в Мадриде вспыхнет восстание в войске, — продолжала монахиня, не обращая внимания на слова Изабеллы. «Довольно, довольно! — вскрикнула королева, закрывая лицо руками. — Мое предчувствие не обмануло меня. Он пришел, чтобы навсегда проститься со мною, по лицу его. И по холодности ко мне я заметила в нем перемену, а я не воспользовалась этим последним случаем. Так пусть же это свидание не будет последним. Я должна еще раз видеть его и говорить с ним. Ты всегда говорила мне правду. Но теперь я же попробую поступить наперекор твоим словам. Я должна видеть Франциско сегодня, и тогда он, по всей вероятности, изменит свои планы. Но, клянусь именем всех святых, твои предсказания исполнятся, или он останется здесь, или он погибнет. Пусть же он знает мою страсть к нему и вместе с тем мою власть над ним». Королева поспешно удалилась в свои покои. Дрожа от нетерпения, она велела привести к себе герцога де ля Торре. Маркиза де Бевиль побледнела. Никогда не видела она королеву в таком волнении. Казалось, в ней закипала какая-то страшная злоба, угрожавшая разразиться с ужасной силой. Она не смела беспокоить ее вопросами, так как знала, что при таком раздражении всякие уговоры излишни. Адъютанты известили взволнованную королеву, что маршал Сарано уже уехал, так как его не застали более в его дворце. Слушая это, Изабелла не в состоянии была скрыть своего гнева. Изабелла была смертельно обижена. В сердце ее кипела ужасная, безграничная ревность. В то время как в Мадриде задумывались и обсуждались разные темные планы, в Дельмонтском замке делались приготовления к свадьбе. Все с радостью помогали, кто чем мог, украшали стены гирляндами из живых цветов, усыпали дорогу от главных ворот до террасы прекрасными розами, из окон были вывешены ковры, а на крышах развивались флаги. Все жители деревни нарядились в свои лучшие платья, и на лицах всех сияли радость и участие, так как Энрика, нынешняя законная владетельница замка, еще и прежде была к ним очень добра. Стояла всегда за правду, заступалась за притесненных, ходила за больными и помогала нуждающимся. «Я хочу всех их видеть счастливыми», — сказала она как-то управляющему. «Я хочу, чтобы, по крайней мере, те люди, которые меня окружают, не терпели той нужды, какую мне пришлось испытать. Каждый может иметь доступ ко мне, и каждому я дружески протяну руку. В своих молитвах я каждую ночь благодарю Пресвятую Деву, давшую мне возможность исполнить этот святой долг». Мария также усердно помогала матери во всем, так что через несколько недель можно было видеть блестящие результаты их приготовлений. В то время как Серано был в Мадриде, Энрика, как ангел, ниспосланный Богом, принесла много пользы нуждающимся. Она делала добро не из тщеславия, а от чистого сердца. Она привыкла довольствоваться малым, а из денег, которые она имела в своем распоряжении, оставалось много и для бедных. Поселяне и подчиненные боялись, что, как часто бывает, их новая владелица, забыв свою прошлую жизнь, теперь воспользуется своим богатством исключительно для своего удовольствия и останется безучастной к окружающей ее нужде. Между тем она всеми силами старалась помогать тем, кто только нуждался в ее помощи, давала советы всякому, кто находился в затруднительном положении. Кошелек ее был всегда к услугам нуждающихся, но главное, она помогала всем искренне и от всего сердца.